71. Карри никогда не думала о том, как умрет. Просто даже не приходило в голову. От старости, наверное, где-то в далеком будущем, на какой-нибудь веранде с видом на море. Уж точно не так. Не в грязной квартирке, плененной и привязанной к стулу, с капюшоном на голове. Он снова дернулся и понял, что все еще был крепко привязан к жесткому стулу. Веревка с силой врезалась в кожу вокруг запястья. Ему хотелось завыть, но он сжал губы. Голова болела, на шее запеклась кровь. Они отшибли ему мозги. Голова больше не работала. «Джимбо?» «Нет, это не Джимбо, мать его». Джимбо устроил им встречу с торчком Кевином, который был в отношениях с этой Лотте, курьершей Алана Далла. Вот как все связано. Вот почему Карри и Дал там сидели тем утром. Дал находился там, чтобы присмотреть за своей девочкой, за героином, за деньгами. Привязан к стулу, с капюшоном на башке. Преданный дьяволом, который должен был быть на его стороне. От дерьмо, а! Нет, такого конца он точно не мог себе представить. Сейчас ничего не было слышно. Некоторое время назад там была бурная активность. Громкие голоса на ломаном английском. Промелькнула пара слов по-норвежски. Карри услышал, кто их произнес. Сволочь Дал. «What to do with him?» «Что будем с ним делать?» И Дал что-то ответил. «Kill him?» «Убьем?» Или он сказал «We leave?» «Уходим?» Карри не расслышал. Он еще раз потянул веревки, но не добился ничего, кроме нового приступа боли в запястьях. Карри выпрямился на стуле и почувствовал, как сердце колотится под пропотевшей окровавленной рубашкой. Вот черт. Шаги. Кто-то идет. Ручка двери повернулась. Ох, черт. В лицо Карри ударила резкая вспышка света. Он даже увидел кое-что сквозь капюшон. Большой темный силуэт. Услышал звук оружия, звук снятия байка с предохранителя. «Вот черт!» Он инстинктивно пригнул голову. «Ладно, значит, так тому и быть». Карри закрыл глаза, заметил, что дрожит, и сухими губами тихо прошептал последние слова. «Простите меня все. Спасибо. Прощайте».